Роджер и Винни стояли на крыше грузовика и рассматривали борозду в термозащитной обшивке. Начиналась она почти над самой рубкой и, постепенно расширяясь, уходила в сторону кормы. Двойной частокол вставших на дыбы плиток напомнил капитану гребень песчаного дракона с Бахрейна. О прорехе в нем, что запасных плиток на Куровозе может не оказаться, и тогда взлет с планеты превратится в очень головоломную задачу. Думать же о том, что творилось в глубине борозды, капитану совершенно не хотелось. «Жалкое душераздирающее зрелище», — произнес Винни. Роджер молча кивнул. «На самом деле...» Пилот присел на корточки, разглядывая круглые дыры на месте выдранного с мясом крепления. «Это чертовски дурацкое инженерное решение — устраивать этакий рог во лбу корабля. Раз уж им непременно захотелось вынести этот комплекс вперед и вверх, сделали бы уже приличный... обтекатель». Сдавленным шепотом закончил Винни, запоздало сообразив, что уж ему-то насчет обтекателей лучше помолчать. Капитан только вздохнул. Конструкторы грузовика вряд ли предполагали, что какие-то маньяки спикируют на нем в атмосферу, не погасив толком скорость и не сумев поставить плазменную оболочку. Тут и двойного запаса прочности не хватит. Впрочем, если бы обзорно-навигационный комплекс просто отломался и улетел, это было бы не полбеды, а треть или даже четверть. Но к нему вел силовой кабель, как оказалось, довольно прочный. Прежде чем оборваться вместе с приборами, он словно гигантский консервный нож вспорол корабельную обшивку почти до середины корпуса. «Как думаешь, что накрылось?» «Кроме гравитатора в рубке?» От усмешки Винни капитана передернуло. Это тебе, мисс, отвертку надо будет сюда засунуть, когда обшивка до конца остынет. Ты, наверное, хотел сказать, когда Джилл протрезвеет». Капитан запрокинул голову, делая глоток из воображаемой бутылки. «То есть не раньше утра. Мы за это время успеем сходить в гости, вернуться и даже выспаться». «Кто ходит в гости по ночам, тот поступает мудро», — продекламировал Винни. «Тарам-пам-пам» и так далее. «Выходим сейчас?» «Да», — решительно сказал Роджер. «Уже смеркается, а до их лагеря порядка 10 километров. По чужому лесу в темноте». Откровенно говоря, капитану вообще не хотелось никуда идти. Но внятных доводов против он придумать не мог, а дурные предчувствия были слишком похожи на последствия экстремальной посадки. «Как пойдем-то?» — спросил пилот. «Вместе или все-таки?» Капитан задумался. Разум продолжал бубнить успокаивающие мантры про бластер и низкую биологическую активность, но колыхавшаяся на фоне заката ветка щупальца инопланетного леса выглядели очень даже активными. «Идти вдвоем, конечно, безопаснее, но...» «Кэп», — почувствовав колебания Роджера, добавил пилот, — «пойми правильно. Тебя, может, и учили подкрадываться, но только по бетону. Когда ты крался по кустам на Церцее, я чуть инфаркт не словил. Стадо динозавров меньше шума издает». «Согласен. На саму базу мне соваться незачем», — задумчиво сказал Роджер. «Но зайти с другой стороны и тебя подстраховать может даже такой медведь, как я». «Кэп, твоя принципиальность тебя когда-нибудь погубит. Как уже погубила твои нашивки?» Сожаление и одобрение в голосе Винни было примерно поровну. «Ты ж не хочешь идти, у тебя это на лбу жирными буквами просвечивает, но все равно собрался переться. А зачем? Свою задницу я и сам сберечь смогу. Затем, что я хочу посмотреть на их базу вблизи, хотя бы и через визор», — нашелся капитан. «И вообще... «Давай для начала спустимся, а то эти деревья мне на нервы действуют. Чем дольше смотрю, тем больше кажется, что лес гуще становится». «Ну и куда ты с такими нервами идти собрался?» — хмыкнул пилот. «Выспался бы лучше». Капитан уже и сам склонялся к этой соблазнительной мысли. 20 секунд, пока не наткнулся на вставшего в дверях навигатора. Фрэнк нацепил усиленный скафандр, а к груди прижимал давешнее лазерное ружье. «Я иду с вами, капитан», — заявил навигатор. «С нами?» — неверяще переспросил Роджер. «Но зачем? Мы уйдем на пару часов, а сидеть на корабле определенно безопаснее, чем бродить по инопланетному лесу. Вы уже один раз ушли на 5 минут». Отчаянная решимость в глазах навигатора полыхала, как индикатор полного заряда обоймы. «И меня чуть не зарубил топором какой-то маньяк. Нет уж, лучше в лес, но с вами. И даже не пытайтесь меня отговорить». Капитан уже собрался подробно разъяснить Фрэнку, кто на этом корабле отдает приказы, а не кого-то там отговаривает. Но тут ему в голову пришла новая идея. «Отговаривать?» — улыбаясь, произнес он. «Что ты, Фрэнк? Наоборот, без твоей помощи нам никак не обойтись, ведь кто-то должен нести дополнительное снаряжение. В этот жуткий темный лес не стоит соваться без большой и спаскомплекта аптечки, двухместной палатки, инфракрасного прожектора, генератора». Свою ошибку Роджер понял только через час на берегу ручья. В длинном списке навьюченного, напыхтящего далеко позади навигатора недоставало надувной лодки. А без нее... Ручей был широким, с крутыми скользкими берегами, мутным быстрым течением и, как уверял визор в инфракрасном режиме, очень холодной водой. К сожалению, ультразвукового сонара для определения рельефа дна под рукой тоже не было, а лезть в ручей наугад хотелось еще меньше, чем возвращаться на поляну за катером. Прошло не меньше 5 минут, прежде чем до усталых мозгов Роджера дошло, что сонар можно заменить обычной палкой. Но едва он заозирался в ее поисках, как из леса за спиной донесся отчаянный вопль. Орал Фрэнк, и человеческого в его крике было уже мало, гораздо больше это напоминало вой пожарной сирены. Что будет дальше, Роджер слишком хорошо знал, поэтому в следующий миг уже летел в ручей головой вниз. Первый луч рассек ночной мрак, а заодно полдесятка оказавшихся на пути деревьев в полуметре над землей. Он был ослепительно белым с голубоватыми прожилками, но Роджер видел сейчас исключительно вереницы радужных кругов. Ручей оказался мелким, а его дно булыжно-твердым. Следующие 2 луча косами прошлись по лесу, оставляя за собой длинные борозды спекшейся почвы. 4-й свалил еще одно дерево, толстую многолетнюю сосну, образовав замечательный мостик через ручей и едва не пришибив при этом капитана. 5-й вскипятил воду метрах в 10 ниже по течению, но и этого хватило, чтобы Роджер зашипел вместе с паром и едва не выскочил наружу. Очередной луч прошуршал в паре метров от лица капитана, оставив острый запах озона. Почти сразу же в кустах на берегу послышался треск, и в ручей рядом с капитаном свалился инопланетный монстр. Огромный, с разъявленной и неописуемо клыкастой пастью, 5 полыхающими глазами и фиолетово светящейся шерстью. Последнее придавало твари совершенно инфернальный облик. Секунд 5. Монстр и Роджер молча таращились друг на друга. Причем буркало у твари были совершенно стеклянные и неподвижные, вселяющие в жертву первобытный ужас. Затем Роджер очень медленно и осторожно потянулся к кобуре на поясе, вытащил бластер, также плавно навел его на монстра и нажал гашетку. Бластер издал жалобный треск, из ствола выкатилась большая мутная капля и шлепнулась в родной ручей. Капитан и монстр проводили ее взглядами, затем вновь посмотрели друг на друга, и зверь прыгнул. Барахтавшийся в болоте Винни краем глаза заметил странные всполохи над лесом. Но к тому моменту, когда он кое-как выполз на берег, все уже прекратилось. Вызывать капитана пилот не решился, чужаки могли прослушивать эфир, и Роджер велел использовать ком только в самом крайнем случае. А раз он молчит, рассудил пилот, значит, случай не крайний. Да и вообще это могли быть банальные зорницы от далекой грозы. У Винни же собственных проблем сейчас было по горло в самом прямом смысле. Непромокаемый. Военная спецификация, 3 года фирменной гарантии, мимикрирующий комбинезон-хамелеон еще в болоте начал издавать подозрительный треск и покрываться розовыми пятнышками битых пикселей. Выбравшись на сушу и стерев часть грязи, Винни заподозрил, что на последней странице инструкции к одежке имеется надпись мелким шрифтом. На степянскую тину гарантия не распространяется. На интеллектуальной ткани задорно перемигивались цепочки разноцветных огоньков, придавая бывшему сержанту сходство с веселой новогодней елочкой. Сдавленно ругаясь, Винни стянул комбинезон, решив надеть его наизнанку, и забронился уже в полный голос, да так, что ему начали подпевать местные твари с дальнего конца болота. Подкладка была снежно-белого цвета, и вот она-то оказалась действительно непромокаемой. Даже грязь не липла, сразу же стекая вниз. Чтобы замаскироваться в таком виде, пришлось бы дожидаться зимы. С минуту пилот колебался, продолжать ли путь или лучше вернуться на корабль. Однако чувство долга и любопытства возобладали, и он принялся прощупывать швы в поисках микробатарей. После извлечения 3-й иллюминация прекратилась. Винни поспешно натянул комбинезон и снова разразился руганью, потому что система подогрева тоже отключилась. Через полчаса, когда разведчик добрался до поляны, у него закончились даже междометия. Остался только стук зубов, как надеялся Винни, недостаточно громкий, чтобы перебудить здешних обитателей. Снаружи чужая база выглядела образцово-беспечно. Никаких сторожевых роботов, датчиков, сигнализации и всего такого. На поляне стояли только странная полусферическая конструкция и старый транспортник. Темные пятна на нем, которые Винни издали счел камуфляжной окраской, оказались отслоившейся антикоррозийкой. Разведчик, крадучись, начал обходить корабль и почти сразу споткнулся, увидев в одном из окошек веселую конопляную зелень, подсвеченную фиолетовой лампой. Винни поморгал, протер глаза, но противозаконная флора не исчезла. Наоборот, появилась чья-то рука, которая заботливо полила кустик из детской пластиковой леечки, обрызгала листики из распылителя и потушила лампу. «Нет, это точно не простые туристы. Но тогда кто?» Лихорадочно пытался понять бывший сержант, переползая к соседним, еще светящимся иллюминаторам. Лишний раз оглядевшись, Винни уцепился за их края, осторожно подтянулся и заглянул внутрь. Что с капитаном что-то неладно, все поняли уже с порога. Станислав сидел за столом, будто прибитый к стулу гвоздем, и больно, и не встать. В правой руке бывший десантник сжимал железную вилку, которую машинально сгибал и разгибал. Когда все остальные настороженно расселись по местам, она как раз не выдержала и с обиженным клацаньем сломалась. «Станислав Федотович, у вас все в порядке?» — поинтересовалась сидящая рядом Полина, на всякий случай немного отодвигаясь. «Да-да», — поспешил отпереться капитан. «Так, слегка не здоровится. Венька, осмотришь меня после ужина?» «Я и сейчас могу», — с готовностью вскочил встревоженный друг. «Нет-нет-нет», — поспешно замахал руками Станислав, призывая доктора вернуться на место. «Ерунда, старые раны ноют. Потерпит. Мы лучше потом, наедине, в медотсеке». «Геморрой», — убежденно шепнул Тед на ухо Дэну. «У моего старика тоже такое было. Поза характерная». «Как-то слишком внезапно его накрыло», — усомнился навигатор, косясь на капитана. Тот отвечал ему и всем остальным не менее странным взглядом, будто позаимствованным у бешеной, но еще контролирующей себя собаки. Сотрапезники не стали его мучить, деликатно ускорившись, за каких-то 15 минут покончили с ужином и разошлись по каютам. Тогда Станислав вскочил и бросился в медотсек с таким мученическим и целеустремленным видом, будто перепутал его с уборной, а озадаченный Вениамин поспешил следом. Капитан запер за другом дверь, еще и за ручку подергал, чтобы убедиться, что автоматика сработала. Доктор вытащил из шкафа баллончик с полимером для создания пленочных перчаток и подошел к процедурному столу, но вместо геморроя ему была предъявлена какая-то бумага. «Читай», — трагически выдохнул капитан. «Вслух. Может, у меня просто крыша от местного воздуха едет. Взял, называется, полистать от нечего делать». «Что это?» Вениамин прищурился. Лазерную коррекцию зрения он сделал еще 3 года назад, но привычка осталась. «Таможенная сканограмма транспортного судна ЛПКВ-231 2165 года выпуска, владелец...» «Да нет! Вот отсюда, где я подчеркнул!» Ткнул пальцем Станислав, чуть не проделав в бумаге дыру. «Органические формы жизни», — послушно прочел доктор. «Живая материя весом до 1 килограмма, 1 штука, пошлина, 0,3 единицы, штраф, 1 единица, примечание, провести дератизацию корабля». «О, Полинин щурек! Если бы они еще схему приложили, где это уже неживая материя находится». «К черту щурька!» — взвыл Станислав. «Дальше!» «Живая материя, весовая категория, 20-200 килограмм, 8 штук, пошлина, 0 единиц». «Постой-ка!» — нахмурился Вениамин. «Нас же вроде...» «Дальше. Живая кибермодифицированная материя, тип ДЕКС-6, весовая категория 20-200 килограмм, 1 штука, пошлина...» «Что за бред?» Вениамин перевернул лист, будто надеясь, что там написано «шутка». «В перечне разрешенного к провозу научного оборудования киборг есть. Я уже проверил», — дрожащим голосом пояснил Станислав. «Нам за него даже штраф не влепили, только пошлину. Те самые лишние 7 единиц, то есть 6 с учетом щурька». «И ты из-за них так переживаешь?» — не понял Вениамин. «Ну, взяли они с собой киборга». «Кого именно?» Доктор осекся. На корабле прилетели и продолжали жить 9 людей. В сканограмме было указано 8 и киборг. «Но как таможня вообще такое пропустила?» «Меньше, не больше. Все документы у нас в порядке. На борту не было ничего незаконного и никого лишнего. А на недостачу одного человека чиновники не обратили внимания. К тому же мы попали на конец их смены после долгого разбирательства с одним из предыдущих кораблей. Они еле глянули на экран, раз красным ничего не светится. Шлепнули печать и все». «Давай спросим у Владимира, что это за безобразие», — предложил доктор, широко зевая. Стоило прикрыть глаза, как перед ними начинала змеиться светящаяся лиса. 6 единиц все-таки на дороге не валяются. «Венька, проснись!» Капитан вырвал у него бумагу и для наглядности с шелестом потряс ею перед носом друга. «Их 4, нас 5, и все ведут себя как люди, и друг к другу так относятся, и у всех есть паспортные карточки, я сам собирал их для предъявления таможни». Доктор замер на полузевке, осмысляя эту идею. «Ты полагаешь, — осторожно спросил он, — что киборгом может быть и кто-то из экипажа?» «Все чисто», — заявила Джилл, выключая медсканер. «Никаких зародышей, личинок и паразитов. Даже вирусов нет, если не считать обычного ринита». «Обычного кого?» — испуганно переспросил Фрэнк. «Насморка», — со смешком пояснила девушка. «Видимо, этот вид космических монстров не впрыскивает, а высасывает», — глубокомысленно заключил Винни. «Мозги. Понятно тогда, почему он решил напасть именно на капитана. Выбрал самого умного. Если бы Фрэнк его не спугнул...» Роджер молча выбрался из ложемента медсканера, но по лицу, на котором до сих пор отчетливо виднелись 2 полосы засоса, было понятно, что капитана переполняют весьма далекие от гордости чувства. Медсканер не показывал состояние, общая паршивость организма, но Роджер чувствовал себя именно так. Спугнул, когда капитан, постыдно вопя, кулаками и ногами отбился от присосавшегося к нему монстра, причем Роджера не покидало ощущение, что тот сам его выплюнул, и выкарабкался на берег, там уже не было никого, кроме продолжавшего голосить Фрэнка. «Эта тварь еще жива?» «Угу», — подтвердил навигатор, нацеливая ружье на вход в медотсек. «Я всю батарею истратил, а ей хоть бы что». «Пол леса спалил», — вполголоса добавил пилот, предусмотрительно стоящий за спиной Фрэнка. «А в зверя так и не попал. Снайпер». «Да, он как чувствовал, куда я целюсь», — обиженно всхлипнул навигатор. «Только начинаю жать на спуск, сразу в сторону прыгает. Наверняка еще и телепат». «В телепатию», — насмешливо фыркнул Винни. «Я поверю значительно позже, чем в чьи-то кривые руки и косые...» «Ну да», — перебил его навигатор. «А кто говорил? Это ружье само стреляет куда надо. Даже такой неумеха, как ты, не промахнется». «А кто говорил, что на этой планете Петрович будет самым страшным хищником?» — окрысился Винни. «Так в астропедии было написано», — привычно начал оправдываться навигатор, забыв, что автором фразы про ежика был капитан. «И в файлах Грэма про хищников тоже ничего не говорится. А может, это зверь с базы или с корабля, как наш Петрович?» — предположила Джилл. «Удрал в лес, вырос, одичал, но к людям его тянет». «Как Петрович?» — возмутился Роджер. «Да кто может держать любимцем помесь гигантского богомола с песчаной акулой?» С этой фразой капитан попал. Мисс Отвертка принялась запальчиво перечислять всех инопланетных зверушек, которых клиенты ее отца притаскивали в мастерскую и порой пытались там забыть. Стоило ей сделать паузу, как эстафету перехватил Винни со своим списком. От легендарного мохнатого крыса-паука капитана Гулли Ван Шайрха до генно-модифицированного бабуина начальника космопорта на Бриарее. «Эта тварь мне бронескафандр в 2 местах прокусила, представляешь?» «Так, хорош галдеть», — не выдержал капитан. «Итак, голова раскалывается. Джилл, Фрэнк, пошли работать. А ты?» — Роджер пальцем указал на понурившегося Винни. «Докладывай. Куда? Ружье оставь!» — последний окрик относился к навигатору. «А если монстр опять вернется?» — запричитал Фрэнк, судорожно прирастая к прикладу. «Он ведь вас высосать не успел, так и ходит голодный, где-то поблизости». Страдальчески морщась, капитан встал, молча отобрал ружье и за шиворот вытолкнул навигатора за порог. «Докладывай!» — повторно велел он пилоту, тяжело опускаясь на край койки. «Что ты видел на их базе?» Винни опасливо покосился на хлипкую табуретку рядом с медсканером. Две такие он уже успел сломать и предпочел остаться на ногах. «По порядку. Имеется грузопассажирский корабль, масса покоя до 8 килотонн, космопорт приписки «Новый Бобруйск-31». Если надпись над шлюзом не врет. Я сделал десяток снимков и показал мисс отвертки. Выудив из кармана коммуникатор, Винни продемонстрировал капитану одну из голограмм. Она сказала, что посудина похожа на старую модель транспортника «Ивека», только маневровые иначе расположены. «Просто транспортник? Без навесок?» — недоверчиво уточнил Роджер. «Ни оружия, ни брони?» «На внешних крепежах ничего, а грузовой отсек, понятное дело, заперт». Пилот пролистнул картину, и сигарообразная туша корабля сменилась серебристым куполом. «На другом конце поляны стоит какая-то штуковина. На жилой модуль не похоже, больше ничего умного про нее сказать не могу». «Скажи, глупая», — предложил Роджер. «Ну?» Винни задумчиво почесал локоть. «У меня вблизи этой штуки от чего-то руку свело, левую, которую после Марианны заново выращивали. А ее обычно так дергает на всякую медицину. Хотя», — добавил Винни, «как ветерок подул, задница моя тоже онемела. А уж она-то у меня родная. Бррр, чтоб я еще куда-то полез без скафандра с подогревом». «Кроме корабля и этой конструкции, на поляне что-нибудь еще было?» «Ящик. Здоровый, пустой, одна штука». «Угу. А с экипажем что?» «С экипажем еще интереснее. Смотри». Пилот увеличил вирт-окно со снятой через иллюминатор картинкой. «Вот этот мужик в капитанской фуражке, бывший вояка, чем угодно клянусь, и не из кабинетных крыс. Поголо это не передать, сам понимаешь, но вживую просекается моментально». Роджер сделал мысленную пометку — держать Винни подальше от чужаков. Правда, если они останутся здесь, то рано или поздно капитан соседей все равно его увидит и, скорее всего, тоже безошибочно распознает родственную душу. Хотя, если нацепить на него шапочку... «За столом он», — продолжал пилот. «Сидел, словно штык проглотил. И на остальных смотрел, но будто прикидывал, кому первому шею сворачивать будет». «У них что, бунт назревает?» — с интересом спросил капитан. «Это вряд ли», — подумав, с полминуты решил Винни. «Честно, Кэп, я бы скорее против тебя попер, чем на такого кабана. Ему человек прибить, что вилку сломать». «Знакомый типаж сукин сына», — пробормотал Роджер. «Прямо-таки вылитый полковник Куо. Ну-ка, увеличь его». Неожиданно потребовал он, всмотрелся в снимок и облегченно выдохнул. «Уф, не тот». «Еще один типчик тоже попахивает». Винни передвинул фокус картинки. «Вот, латинос в бандане, справа от капитана. Видишь, какие бицепсы?» «Меньше, чем у тебя», — оценил Роджер. «И потом ты на его космы посмотри. И на гриву второго, рыжего. Если это вояки, то я гранд-примадонна с Епита». «Тогда что они забыли в команде этого с вилкой?» «Коктейль добровольца», — мрачно предположил Роджер из-за недосыпа, переутомления и пережитого стресса, чувствуя себя так, будто тоже хлебнул пивка с клофелином. Тошнота и головокружение то сменяли друг друга, и это было еще терпимо, то накатывали одновременно, отчего становилось совсем грустно. Цена вопроса. 300 монет за доставленное к шлюзу тело с признаками жизни. Главное, не переборщить с дозировкой. Но у опытных вербовщиков глаз наметан. Они вес клиента с первого взгляда определяют. «Какой там планете этот корабль приписан?» «Новый Бобруйск». «Угу», — пробормотал Роджер, болезненно щурясь. Сенс-панель собственного кома показалась ему яркой дорези. «Сейчас посмотрим. Ага, вот. 17-я обитаемая планета сектора L-19. Терраформ класса Б. Колонизирован в конце прошлого века, население фиг 15 миллионов, общественный строй псевдодемократия. Интересно, что это такое? Ух ты! Военные расходы 9% бюджета, третий по размерам планетарный флот в секторе. Так может... это их вояки?» «Вояки прислали бы крейсер или штурмовой транспорт с батальоном космодесанта», — уверенно сказал Роджер. «Но уж точно не это корыто с тремя непонятными типами в штатском». «Их там 8, а может и больше», — возразил Винни. «Вот, глянь, как раз за столом сидят». «Три особи женского пола и еще два затылка», — прокомментировал капитан. «Вроде мужские. А чего картинка такая смазанная?» «Они как раз защитное поле включили», — объяснил пилот. «Хорошо, генератор дряхлый, прогревается секунд 5. Я гудение услышал краем уха, успел отскочить». «Ясно», — — кивнул Роджер и горько об этом пожалел. В голове словно перекатился чугунный шар, больно долбанув лоб изнутри. «Интересно, их капитан что, дочку с собой таскает? Его соседка справа выглядит даже моложе Джилл». «Определенное сходство имеется, ага», — согласился пилот. «А вот кто две другие?» Винни осекся, с изумлением наблюдая, как Роджер, закатив глаза, медленно заваливается на койку. Индикатор у изголовья мигнул, сменяя надпись «Пациент бодрствует» на «Пациент спит». «Правильнее будет, пациент отрубился», — сообщил прибору пилот, одновременно закидывая на койку капитанские ноги. Роджер что-то едва слышно пробормотал, но даже не шелохнулся. «Спи уж», — добродушно буркнул пилот. «Успеешь еще накомандоваться». Полюбовавшись на спящего капитана, Винни хихикнул, осторожно скрестил ему руки на груди, вложил в них упаковку ректальных свечей и, продолжая сдавленно фыркать, вышел из медотсека. Глоссарий. Визор. Очки для плавания, на которых установлена фокусная оптика, прибор ночного видения, а в отдельных моделях GPS и Tetris. По крайней мере, так один автор понял из объяснения второго.